Около 200 к Сочи и Микуи жрецы отбросили все попытки соблюдать детали церемониала. Они отложили в сторону горшочки с благовониями, флаги и священные жезлы, прервали пение заклинаний и просто, подобно поглощающим на поле боя, выполняли свою кровавую работу торопливо, а потом не очень аккуратно. Поспешное запихивание сердец в изваяние привело к тому, что внутри храма в крови оказались заляпаны не только полы, но стены и даже потолки. Кровь изливалась из дверей храмов и истекала с жертвенного камня, так что очень скоро ее оказалась залита вся площадка. К тому же многие пленники, сколь бы покорно не воспринимали они свою участь, ложась под нож, непроизвольно опустошали мочевые пузыри, а то и кишечник. Жрецы, без того немытые, облаченные, как всегда, в грязные черные одеяния, превратились в движущиеся сгустки красного и коричневого, сворачивавшейся крови, слизи и присохшего кала. В основании пирамиды также торопливо в зоопарке трудились рубщики. Они отсекали у вооруженного скорпиона и других благородных воинов тлашкалтеков в головы, чтобы потом выварить их, очистить черепа от плоти и выставить на площади на специальном уступе, предназначенном для демонстрации черепов наиболее примечательных к Сочи-Микуи. Отрубленные бедра тех же воителей предназначались для торжественного ночного пира воинов-победителей. И по мере того, как к ним сверху сбрасывали все больше и больше тел, рубщики уже отрезали только самые лакомые кусочки, которые или же сразу же отправлялись в зверинец на корм животным, или откладывались для заготовки впрок, чтобы впоследствии засоленными или копчеными послужить пропитанием самым жалким беднякам или оставшимся без хозяев рабам. Разделанные тела мальчишки и подручные оттаскивали к ближайшему каналу и складывали на большие грузовые лодки, которые по мере заполнения отплывали на материк, в цветочный питомник Шочимилько, прибрежным садам и нивам, где тела предстояло захоронить, чтобы они, разложившись, удобрили почву. Каждую группу лодок с трупами сопровождал акали поменьше, на котором везли слишком мелкие для каких-либо иных целей кусочки жадеита. Один такой кусочек следовало вложить в рот или кулак каждого мертвеца, прежде чем тот будет предан земле. Мы никогда не отказывали побежденным врагам в этом талисмане из зеленого камня, служившем пропуском в загробный мир. А пленники между тем все шли и шли. Кровь, смешанная с испражнениями, лилась с вершины Великой пирамиды таким потоком, что сточный желоб забился, и густая жижа, перелившись через его края, стала медленно водопадом стекать по ступеням, перекатываясь через трупы и омывая ноги бредущих вверх пленников, отчего иные из них, поскользнувшись, падали. Та же жижа струилась по всем четырем гладким стенам Великой пирамиды и растекалась по сердцу сего мира. Если в то утро Великая пирамида блестела, как покрытый снегом пик Попокатепетль, то после полудня она больше напоминала блюдо с нагроможденными на него грудками дичи, изобильно политые поваром густым красным соусом моли. Но это было естественно, ведь вся эта церемония задумывалась как великое пиршество богов, обладающих большим аппетитом. «Отвратительно, ваше преосвященство!» Думаю, отвращение и тошноту внушает мысль об огромном числе людей, почти одновременно преданных смерти. Но ваше преосвященство, если смерть есть не продолжение существования, а уход в ничто, то может ли существовать мера, измеряющая это ничто? Ведь ничто, насколько великую цифру его не умножь, даст в результате всего лишь то же самое ничто и ничего другого. Говорят, что со смертью каждого человека умирает все ведомое ему мироздание. Все сущее в этой вселенной, люди и животные, друзья и враги, каждый цветок, облачко, ветерок, всякая мысль, любое чувство, все уходит в небытие. Так что, ваше преосвященство, каждая отдельная смерть есть несчетное число смертей, и каждый день уносит в ничто неисчислимое множество вселенных. Вы недоумеваете, какому злобному демону может быть угодно единовременное умерщвление такого множества людей? Отвечу. Такие жертвы угодны многим богам, включая и Господа Вседержителя христиан. Нет, ваше преосвященство, по моему богому разумению, я вовсе не богохульствую. Я лишь повторяю то, что слышал от братьев-миссионеров, наставлявших меня в христианском вероучении. Если они говорили правду, то ваш Господь Бог некогда пришел в негодование в виде испорченности и греховности сотворенных им людей, а потому в праведном гневе утопил их всех одновременно, наслав на землю великий потоп. Помните,